Глава 16. «Чего тебе?» «Скажи мне, офицер, что тебя заинтересовало в этом деле?» Хотя он хорошо контролировал свои эмоции, но когда он сказал «офицер», то я почувствовал, что он как будто что-то кислое или горькое проглотил. «Что, полицейских не любишь?» «Ты же сам из них!» «Вот поэтому и не люблю!» «Тогда могу сказать, что я хоть и со значком, но туда на работу не просился!» «Ты не ответил на мой вопрос!» Тебя же не интересует эта информация. Для чего мне отвечать на твои вопросы? Я проверил. Ты никак не участвовал в этом деле. Тогда почему оно заинтересовало тебя? Тут все просто. У меня там приятель погиб. Почему сейчас, когда прошло столько времени? Опять все просто. Меня не было раньше на планете. Ну что, я ответил на твои вопросы? У нас ночь на дворе, я спать хочу. Да. Он отключился, я тоже выключил планшет. Копай, сколько влезет, свидетели и записи все равно у меня. Утром, когда включил планшет, сразу получил сообщение от него с просьбой связаться с ним. Похоже, заинтересовало все-таки. Наверное, с начальством проконсультировался. Нажал вызов, он сразу же ответил. Ну, что еще хотел? Хорошо, я готов обсудить твою информацию. Что за информация и что ты хочешь за нее? Информация отличная. «Весь расклад по этому делу. Откуда я могу знать, что это не туфта, которую ты сочинил? Тут все просто. Мне это ни к чему. У меня есть показания свидетеля и весь расклад по происшествию. Там все понятно и очевидно, что ваша компания не должна была ничего выплачивать по этому делу. Что за показания? И что за свидетели? Получишь и то, и другое. Хорошо. Что ты за это хочешь?» «Хочу выйти из этого дела, ведь я им занимался в свободное от работы время, как и сейчас. Мы заключаем официальную сделку под протокол, что я работал на вас. Дальше я уже никак не фигурирую в этом деле. Вы сами разбираетесь дальше. Даже кредов не попросишь? Куда ж без них?» «Попрошу, конечно, скажем, 100 000. Чего так скромно? Обычно миллионы просят». Я уже сказал, что не ради кредов расследовал это дело. Но приятеля не вернешь. А мне креды не помешают. Как я сказал, сделка официальная, оплата мне на личный счет. Хорошо. Допустим, я соглашусь на это. Но ты до сих пор не убедил меня, что у тебя есть. Он явно хотел вытянуть из меня хоть что-то. Чем ты рискуешь, я не пойму. 100 000? Да для вашей компании это не та сумма, из-за которой стоит переживать. Кроме того, все официально. И если что-то не так, ты можешь взыскать все обратно. Ничем особо не рискую, но ты мне совсем не нравишься. Я не девушка, чтобы тебе нравиться. Кроме того, что тебя во мне не устраивает? Странные вещи о тебе рассказывают. Да ладно! Вот не знал, что ты разные сплетни обо мне собирать будешь. Ты мне так и не ответил, что во мне не устраивает. Глаза у тебя мне не нравятся. Что не так с ними? Глаза как глаза. Видел я такие. Это глаза убийцы. Что ты хотел? Я вообще-то флотский, у меня работа такая. Впрочем, мы отошли от темы. Ну так что, мы заключаем сделку или как? Хорошо, приходи в наш офис, там все получишь. Не, так не пойдет. Почему? Потому что ваши там тоже замешаны, я оттуда не выйду живым. Даже так? Именно так. Хорошо, что ты предлагаешь. Ты находишь кого-то своего, не с вашей конторы, которому доверяешь. И мы встречаемся один на один, где я назначу. На месте он перечисляет мне креды. Взамен получает от меня 2 видео с признаниями и со всем раскладом по этому делу. Думаю, вам этого будет достаточно для суда. Ну и в качестве бонуса самих свидетелей, живых и здоровых. Дальше у вас будут сутки до того, как я все это передам своему начальству. И все это получит официальный ход. Хорошо, у меня есть такой человек. Где и когда состоится встреча? И я задумался, где ее назначить. Мне пришла в голову мысль. Наверное, стоит ее назначить на стоянке торгового центра, через который уходили похитители Ризы. Там есть люк, канализацию. Если что, смогу тоже уйти туда. Давай так. Пускай твой разумный находится вот в этом районе. Отметил его на карте города и передал ему. Где-то через час я свяжусь с тобой и укажу точное место встречи. В ответ ты мне передашь, как выглядит твой разумный и как его зовут. Договорились. Теперь о главном. Под протокол. Я, Блез Абдулаиджи, обязуюсь передать страховой компании «Фора» два видео с признательными показаниями по происшествию, а также самих свидетелей, живых и здоровых. Взамен страховая компания «Фора» в лице ее представителя обязуется выплатить мне 100 тысяч кредов за работу на них, а также не использовать мое имя и не привлекать меня в дальнейшем разбирательство. Сделка? Он задумался, а, скорее всего, консультировался с кем-то. Потом сказал: «Сделка. Только учти. Даже если я не вернусь с этой встречи, все эти видео попадут туда, куда нужно, и скрыть ничего не получится. Кроме того, я добавлю все наши с тобой переговоры». «Страхуешься?» «Обязательно. Я ведь знаю, что вы очень не любите платить». «Через час жди вызова». Отключившись от связи с ним, я начал искать ближайшую прокатную стоянку. «Мне нужна машина». На стоянке я сдал байк и взял на прокат машину, после чего вернулся обратно в тоннели. Когда зашел в помещение, где их оставил, они на меня напали. В итоге оба получили по нейротику и отрубились. Пришлось их таскать по очереди на себе обратно к машине, где обоих уложил в багажник машины и связал стяжками, после чего вызвал этого СБшника. «Ну что, ты готов к передаче?» «Да, вот данные по моему представителю». Я получил данные на планшет. Просмотрев их, понял, что он мне подсовывает тоже полицейского. «Что, тоже полицейский?» «Так надежней будет». «Как скажешь». «Хорошо. Через 15 минут вот в этом торговом центре на первом этаже у лифтов». И отметил ему его на карте. «Договорились». Торговый центр находился совсем недалеко от места, где я их держал. Но когда подъезжал к нему, задумался. «Если он придет не один, то на выезде из торгового центра меня будут ждать. А терять ценных свидетелей я не мог. Их убийство и похищение тогда на меня повесят. Поэтому на подземную стоянку я не поехал, а заехал во двор одного из соседних домов и тут оставил машину. Зарядив винтовку боевыми иглами, пошел навстречу в торговый центр. Меня здесь уже ждали. Во-первых, тот, с кем у меня была назначена встреча, и парочка, которая ходила недалеко, усердно делая вид, что они что-то рассматривают на витрине ближайшего торгового павильона. «Ты опоздал», — сказал он мне. «Ты куда-то спешишь? К тому же пришел не один». «О чем ты?» «Да вон о той парочке». И я показал на них. «Ты ошибаешься». «Не думаю. Я бы на твоем месте убрал их отсюда, а то я могу начать нервничать». «Еще раз, не понимаю, о чем ты». «Хорошо. Ну что, ты готов к сделке?» «Да». «Тогда креды мне на счет. В начале видео». «Мы уже все обсудили. Договоренность была в начале деньги, потом видео. Я хочу убедиться, что они у тебя есть». «Хорошо, вот кусочек». Я передал небольшой кусок из видео. «Этого мало. Получишь оба видео после получения кредов». Он, видимо, консультировался с СБшником, после чего я получил уведомление от банка о поступлении денег на мой счет. Затем я заблокировал свой счет и перекинул ему на нейросеть оба видео. После получения видео он их недолго просматривал, и напряжение у него на лице спало, он расслабился. «Ну что, устраивает?» «Вполне. Где они?» «Здесь недалеко, но твои люди остаются здесь. Если замечу, что кто-то идет за нами, убью всех». «Хорошо, пошли». Я подошел и нашел кнопку вызова лифта. Парочка, что толкалась рядом, сразу ушла дальше по торговому центру. Он подошел, и мы стали ждать лифт. Когда он подъехал, я развернулся и пошел на выход. «Пошли за мной». Он ничего не сказал, но пошел за мной. Мы вышли из торгового центра и зашли во двор. Открыл багажник машины и показал ему их. «Вот они, проверяй. Живые и здоровые». «Что с ними?» Он проверил пульс обоих на шее. «По нейротику получили. Через пару часиков придут в себя». «Ты подтверждаешь, что они живы?» «Подтверждаю». «Все, сделка завершена. Забирай их». «Мне не на чем их забрать». «Машина прокатная. Вот коды доступа». «До завтра она твоя. Дарю». «И не советую ходить за мной». Сам я достал винтовку из рюкзака и начал отходить назад. Немного отойдя по двору, я заметил, что он сел в машину. Опасности вроде не было, и я убрал винтовку обратно в рюкзак. Здесь находился еще недалеко один коллекторный колодец, и я направился к нему. Через него спустился снова вниз в тоннели и ушел по ним оттуда. Выбрался из них уже далеко от места нашей встречи. активировал официальный планшет и вызвал Рину. Сутки я им не собирался давать. Она не ответила. В ответ пришло только сообщение от нее, что она занята, и я перезвонил ей через полчасика. Тогда я отправил ей оба видео с признаниями и номер дела в архиве. Освободится и посмотрит. Наверное, не прошло и 5 минут, как пришел вызов от нее. «Где они? Кто? Это парочка!» Передал страховщикам, я ведь на них работал. «Ты вообще-то в полиции работаешь?» «Вообще-то я в отпуске, вот и взял подработку». «Что за страховщики?» «Страховая фора. Вот видео договора с ними и факт передачи их представителю. Он вроде в полиции работает. Сейчас проверю». Она долго молчала. «Да, она аж проверила». «Блесс, скажи мне, вот как у тебя так получается? Я тебя на Ламире заставить что-то сделать не могла. Приходилось кучу усилий прилагать. А здесь только успеваю о тебе новости узнавать». «Не знаю. Как-то само получается. Вот всегда у тебя так». «Не знаю. Как-то само получилось». «Ну да, так и есть». «Ладно. Дальше сама разберусь. Только больше не бери никаких подработок». «Как скажешь». «Какой-то ты подозрительно послушный». «Чего? Я всегда был таким». «Ладно. Отдыхай дальше, а мне работать нужно». Она отключилась, а я задумался, что мне делать дальше. Надеюсь, им теперь не до меня будет. Хотя Арина взяла дело на контроль, но охоту на меня пока никто не отменял. Нужно связаться с этим СБшником. Может, что интересное скажет. Сменил планшеты и вызвал его. «Что тебе еще?» «Не стоит благодарности за то, что я сделал за вашу работу. Она была щедро тебе оплачена. Просто хотел уточнить, все ли в порядке. Вы получили их?» «Да, все в порядке, все получили». «Как вам видео?» «Нормально». «У тебя еще что-то есть или ты решил поболтать?» «Просто поболтать. Тогда не отнимай время, у меня много работы». И он отключился. «Понятно, закрутилось. Копают у себя, адвокаты наверняка уже едут в суд. Что мне дальше делать?» «Деньги есть, претензий со стороны страховой нет. Можно разблокировать официальный счет. У меня там оставалось 36 тысяч кредита, и я заплатил. Все, больше я ничего не должен банку». Ради любопытства сделал запрос на новый кредит 500 000. Через несколько минут банк ответил и предложил кредит на 250 тысяч. Похоже, в контракте указывалась специально неустойка в 2 раза больше возможного банковского кредита. Надо уезжать из города. Вот только куда? Если меня ищут, то везде искать будут. Придется опять в лесу пожить. Леса поблизости нет, только заросли высокого кустарника. А пока я шел к ближайшей остановке аэроэкспресса. Когда летел к своему байку, думал, как порой бывает. Ведь хотел просто найти убийцу Иджи, а у меня получилось даже заработать на этом. Удивительно. Надеюсь, их надолго отправят на рудники. Байк дожидался меня там, где я его оставил, в кустах. «Ну вот, дружище, я вернулся. Теперь мы будем снова несколько дней вместе, как раньше, только я и ты». Заехал в ближайшую продуктовую лавку и решил устроить себе праздник живота. Набрал разных вкусных консервов и мяса для жарки. Несколько бутылок алкоголя. И со всем этим отправился за город, где провел все оставшиеся дни отпуска. Хорошо, что уехал недалеко и сеть там работала, а то бы совсем нечем было заняться. Несколько раз проверял камеру напротив входа на базу охранного агентства, пока она не разрядилась. Там побывал полицейский спецназ. Задержали там кого-то или нет, я не видел, но после этого вся активность на входе на базу прекратилась. За это время, проведенное на природе, я здорово загорел. Плюс пятнистость на лице и следы от ранений на теле почти прошли. В начале следующей недели я, как обычно, появился в мастерской. Меня все там радостно поприветствовали. «Ты что так неожиданно ушел в отпуск?» — спросила Лия. «Обстоятельства так сложились. У меня много отпускных дней накопилось еще с флота. Где был, чем занимался? Отдыхал, ел, спал, загорал. Тоже в отпуск хочу». «Так какие проблемы?» «Кредов нет на него». Ответить я не успел. В мастерскую зашел Коди. «Появился, значит. Ты почему меня не поставил в известность, что в отпуск собрался?» «Да я, собственно, сам не знал, что я в него хочу». «А кто это должен знать, если не ты?» «Там не спрашивали мое желание», и я пальцем показал на потолок. «Хорошо, разберемся». «Иди разбирайся. Наверняка Рина это согласовала с начальником, если он организовал целую спецоперацию». «Интересно, чем она закончилась?» «Вроде она была не дерганная, значит, все нормально». «Значит так, Блесс, 17-й участок, Лия, 7-й, Шур, 38-й, Вил, 72-й». После этого он ушел. «Что он такой злой?» «Не обращай внимания». «С прошлой недели такой ходит», — ответила Лия. «Блесс, ты подвезешь меня до 7-го, а то у меня байк в ремонте». «Конечно, Лия». Мы вышли и пошли все вместе на выход. Правда, перед самым выходом Лию остановила какая-то девушка. «Блесс, я сейчас!» И она ушла вместе с ней. Мы уже втроем вышли из управления и разошлись в разные стороны. Сам я удивился, меня ждала Риза. «Блесс, нам нужно поговорить!» «Риза, отстань, я тебе уже сказал, согласия не дам. Хватит меня доставать!» «Я не по этому поводу». «Тогда по какому?» «Послушай, у меня проблемы». «Ну, я-то тут при чем? У тебя есть теперь жених, вот с ним и решай их. Ты мой опекун, и ты должен мне помочь». «Риза, ты же сама отказалась от моего опекунства». «Это неправда». «Да ну! А это тогда что?» Перекинул ей запись нашего разговора в проходное училище. «Ты все записал и сохранил». «Конечно. Так что теперь я не твой опекун. Ты сама от этого отказалась. И любой суд станет на мою сторону». «Я не отказывался от тебя официально, а тогда просто погорячилась». «Погорячилась ты или нет, уже не важно. У тебя есть жених, вот с ним и решай все проблемы». «У меня с ним и проблемы». «В смысле с ним? Мы расстались. Что так?» «Так получилось». «Тем более не вижу проблемы. Он хочет с меня креды». «За что?» «За подарки, что он мне делал». «Так он их делал?» Он говорит, что не делал, и теперь просит вернуть за них креды. Слушай, я уже ничего не понимаю. Он тебе делал подарки или нет? Теперь он говорит, что это были не подарки, и хочет за них креды. Но ты их получала? Она замолчала, потом тихо сказала. Да, получала. Значит, придется платить. Но я же думала, что это подарки к свадьбе. Риза, я тебе говорил, что замужество — это тоже работа. Вот только ты об этом забыла. К байку подошла Лия и удивленно оценивающе посмотрела на Ризу. Риза в ответ также оценивающе посмотрела на Лию. «Блесс, мы едем?» «Конечно, садись сзади». «Риза, я не могу тебе ничем помочь. Обратись к адвокату, если вы сами не можете между собой договориться». «Ему же платить нужно». «Конечно». «Ну или заплати своему бывшему жениху. Мне пора, работать нужно». Завел байк и поехал. Когда подъехал к 7-му участку и остановился, Лия спросила, это кто был?